откуда он слился, мой герой, в меня вмененный это начало. Признаться, стал самим собой, когда его во мне не стало. Он завещал мне свой след, давясь амбицией большою. Он не один десяток лет во мне маячил над душою. Он бунтовал, он рвался в бой, он гнал меня на баррикады. Его же, путаясь с собой, я делал все, чего не надо. И правил штевень корабля в волну под небо штормовое. А мне хотелось, чтоб земля, а мне мечталось о покое. О, социальный архетип, внедренный в детское сознание! Я раскусил тебя, ты влип, ты провалил свое задание. И чтоб не выглядеть смешным, ушел с достоинством героя. Но что за мной? А вот за ним волной небо штормовое.